Глава четвертая. Госпожа. Госпожа де Файель вошла с золотой диадемой на белокурых волосах. Костелян приветствовал ее со вздохом. «Госпожа, пусть дарует вам Бог здоровье, почет и радость!» Та ответила: «А вам пусть дарует Бог отраду, покой и здоровье!» Затем он взял ее за руку и усадил рядом с собой. Он поглядел на нее, не говоря ни слова, слишком взволнованный, чтобы произнести что-нибудь, и побледнел. Заметив это, госпожа извинилась за отсутствие мужа. Костелян ответил, что любит ее, и если она не смилуется над ним, все ему будет безразлично. Госпожа напомнила ему, что она замужем, и он не должен просить у нее ничего, что может запятнать ее честь или честь ее господина. Он ответил, что ничто не удержит его от служения ей до конца его жизни. Роман о Костеляне из Куси. Волосы у нее были светлые в пышных кудрях, глаза ясные и веселые, продолговатое лицо, прямой и тонкий нос, а губы алее, чем вишня или роза летнюю порой. Зубы мелкие и белые, а упругие груди приподнимали ее одежду, как два маленьких волошских ореха. Она была стройна в бедрах, и стан ее можно было охватить пальцами. Цветы маргариток, которые она топтала своими ножками и которые ложились под ее стопами, казались совсем черные по сравнению с ними. Так бела была эта девушка. Окасен и Николет. Госпожа де Файель и Николет – героини двух популярных романов XIII века. Рено де Куси поклонялся своей прекрасной даме, лучшей, благороднейшей и умнейшей в мире, носил с собой ее рукав, чтобы в бою ему сопутствовала удача, слагал в ее честь песни и выдержал мучительные испытания, прежде чем добиться ее благосклонности. Прекрасная, совершенная, обожаемая, она посвятила свою жизнь любви, презрев узы законного брака. Что до Николет, то ее внешность воплощала собой средневековый идеал. Белокурая, хрупкая, светлокожая, с мальчишеской фигурой. Подобные дамы завораживали влюбленных в них мужчин в многочисленных романах XII-XIII веков. Но неясно, до какой степени реальные хозяйки замков соответствовали этому описанию. Мы мало что знаем о характере и личной жизни тех, кто жил рядом со своими мужьями в Чепстоу и других замках. Несомненно лишь одно – хозяйка замка обычно была пешкой в политических и экономических играх, которые велись мужчинами. Женщина могла владеть землей, наследовать, продавать и дарить ее, судиться за нее. Но по большей части она проводила жизнь под крылом мужчины, до замужества отца, потом мужа, пока не становилась вдовой. Если отец умирал до того, как дочь вступала в брак, ее брал под опеку его сеньор, который проявлял законную обеспокоенность ее будущим браком. Ведь муж сироты становился его вассалом. Когда речь шла о наследнице большого состояния, брак становился очень выгодной сделкой для сеньора. Претендент мог заплатить большую сумму. Но и без этого опека была желанной целью. Опекун получал весь доход с имения подопечной до ее замужества. Многие судебные разбирательства в средние века касались богатых подопечных, и даже состояния среднего размера разжигали алчность. В 1185 году Генрих II повелел составить перечень всех видов и наследниц в королевстве, чтобы корона в случае чего могла выдвинуть претензии. Все подвергалось тщательной переписи. Перечень содержал сведения о возрасте, детях, количестве земли и скота, арендной плате, сельскохозяйственных орудиях и другом имуществе вдов. Вот типичная запись. Алиса де Бафоу, вдова Томаса де Бафоу, под опекой сеньора короля. 20 лет, наследник, один из сыновей, всего их двое. Стоимость ее земель в Ситоне – 5 фунтов, 6 шиллингов, 8 пенсов. Вместе со следующим имуществом – 2 плуга, 100 овец, 2 тягловых животных, 5 свиноматок, 1 кабан и 4 коровы. За первый год, что земля была в ее руках, она получила плату за землю в 36 шиллингов и 8 пенсов и 2 фунта перца, и кроме этой платы держатели вручили ей 4 шиллинга и 3 воза овса. Аббат Самсон из Берри-Сент-Эдмундс решительно выступил против Ричарда «Львиное сердце», сына Генриха II. Предметом соперничества послужила опека над богатой сиротой 3 месяцев от роду. В конце концов, король уступил, получив от аббата несколько охотничьих собак и лошадей. Но планы Самсона сорвались. Наследницу увез ее дед, и прилату пришлось продать свое право на опеку архиепископу Кентерберийскому за 100 фунтов. Повзрослев, девочка выросла в цене. Архиепископ, в свою очередь, продал это право Томасу де Бергу, брату королевского постельничего и будущему юстициарию, за 500 марок, 333 фунта. Дом крупного феодала обычно покидала дом, отправляясь в замок другого благородного семейства или в монастырь, где могла провести всю жизнь, если не была замужем. Образование девочек, по мнению современников, явно выигрывало по сравнению с образованием, которое получали их братья. Эти различия шутливо преувеличивались авторами романов. По их словам, мальчики учились кормить птиц, охотиться с соколом, обращаться с охотничьими собаками, стрелять из лука, играть в шахматы и трик-трак или фехтовать, ездить на коне и состязаться на турнире. Девочки же работать иглой и веретеном, читать, писать и говорить на латыни или петь песни, рассказывать истории и вышивать. Знатные дамы покровительствовали поэтам и сами писали стихи, некоторые усердно учились. Как и их мужья, женщины занимались охотой, включая соколинную. На своих печатях они нередко держат сокола. Играли в шахматы. Девичество было недолгим. Брачный возраст для женщин наступал в 12 лет. Замуж выходили обычно в 14. Наследницы порой формально вступали в брак, будучи пятилетними, а обручались еще раньше, правда, такие союзы могли быть расторгнуты до консумации. К 20 годам у женщины уже было несколько детей, к 30 она могла, если выжила после всех родов, овдоветь и снова выйти замуж или иметь внуков. Брак крестьянской девушки еще мог заключаться с учетом ее личного выбора и симпатий. На селе, как правило, он следовал за беременностью. Но брак благородной дамы был слишком серьезным делом, и сердечная склонность в расчет не принималась. Случались и исключения. Элеонора, сестра Генриха III, вышедшая за владельца Чепстоу графа Уильяма маршала II в 9 лет и овдовевшая в 16, стала затем женой Симона де Монфора, графа Лестера, в 1238 году. Церемония проходила в личной капелле короля в Вестминстерском дворце, причем Генрих сам подвел невесту к алтарю. На следующий год король поссорился с Монфором. Тот, как признался Генрих, подло и тайно осквернил Элеонору во время ухаживания. «Ты соблазнил мою сестру до брака, и когда я узнал об этом, то отдал ее тебе в жены против воли, чтобы избежать скандала», передает Матвей Парижский слова короля. Однако существует свидетельство о том, что многие браки оказывались счастливыми. Жофруа де Латур, дворянин, живший в XIV веке, так описывает свою покойную жену. «Справедливая и добрая, знавшая все о чести и о честном поведении, колокол и цветок всяческой доброты. И я так восхищался ею, что сочинял для нее песни, баллады, ронда, ле и разные другие вещи, прилагая все свое разумение. Но смерть, что воюет со всем в мире, отняла ее у меня, что принесло мне много скорбных мыслей и великое уныние. Вот уже больше 20 лет я преисполнен великой скорби, ибо сердце истинного влюбленного никогда не забудет женщину, которую он по-настоящему любил». Законной возможности развестись не существовало, но запрет на близкородственные браки давал основания объявить союз недействительным, тем более что он распространялся на дальних родственников и являлся основанием для расторжения уже заключенных браков. Церковь не всегда поддерживала его. Когда в 1253 году граф Роджер Биго, владелец Чепстоу и внук первого Уильяма маршала, расторг брак с дочерью короля Шотландии, так как предположительно был ее родственником, церковь постановила, что он должен принять ее обратно, и Роджер уступил. Поскольку так считает церковь, я спокойно и охотно соглашаюсь на брак, который ранее считал сомнительным и подозрительным. Невеста приносила приданное и получала взамен брачный дар, размер которого мог достигать 1/3 стоимости всех поместий мужа. Иногда определенные земли, перечислявшиеся у дверей церкви в день бракосочетания и отходившие вдове после смерти мужа. Но и без этих формальностей третья часть земель мужа по закону принадлежала ей, и если наследник умершего не спешил передавать их, она могла обратиться в королевский суд. Поначалу считалось, что брачный дар полагается по умолчанию, но понемногу возобладала другая практика. В день бракосочетания заключалось соответствующее соглашение. Выйдя замуж, женщина переходила в подчинение или во власть мужа и не могла возражать ему, даже если он продавал унаследованные ею земли, обращаться в суд без него или составлять завещание без его согласия. Некоторые права возвращались к женщине, когда она становилась вдовой. Иногда вдове даже удавалось отсудить земли, проданные ее мужем, которому при его жизни она не могла возражать. Но в Англии до принятия Великой Хартии вольностей король мог обязать вдову своего главного ленника вступить в новый брак. Если же она не желала этого или сама выбирала себе мужа, то вынуждена была платить крупный штраф. Великая Хартия вольностей ограничила права короля в этом отношении, но подтвердила, что вдова не должна выходить замуж без согласия своего господина, будь то король или его вассал. В другой статье Хартии указывалось, что воспитанницы короля, вдовы или девицы, не должны быть унижены, то есть не должны выходить замуж за человека ниже их по положению. Согласие было одним из условий брака, требовавшихся по закону, и брак мог быть расторгнут на том основании, что его заключили против воли какой-либо стороны. В 1215 году король Иоанн выдал юную леди Маргарет, дочь своего постельничего, и вдову графа Девона за Фалькиса де Бриота. В 1224 году Фалькис отправился в изгнание, а Маргарет явилась к королю и архиепископу с просьбой о расторжении брака, заявив, что никогда не давала на него согласия. После ее смерти, 1252 год, Матвей Парижский, он отозвался об этом браке так. «Благородство соединилось с подлостью, благочестие с нечестием, красота с растлением», процитировал латинское стихотворение, которое неизвестный автор посвятил этому союзу. «Закон соединил их, любовь и согласие на брачном ложе. Но что за закон, что за любовь, что за согласие? Закон вне закона, любовь, которая обернулась ненавистью, согласие, которое обернулось разногласием». Хронист не упомянул о том, что Маргарет, которая была замужем за Фалькисом 9 лет и имела от него по крайней мере одного ребенка, ждала его падения, чтобы потребовать расторжения брака. Фалькис умер в Риме в 1226 году, обратившись перед этим к папе римскому с просьбой вернуть жену и ее наследство. При том, что права хозяйки были во многом ущемлены, она играла важную, иногда ведущую роль в жизни замка. Когда хозяин отсутствовал, будучи при дворе на войне, в крестовом походе или паломничестве, она управляла поместьем, отдавала распоряжения, решала финансовые и юридические вопросы. Легкость, с которой хозяйки замков брали на себя эти обязанности, указывает на знакомство с ними, подразумевающее участие в делах, когда супруг находился дома. Дама не только надзирала за слугами и кормилицами, но также приветствовала и развлекала гостей замка, чиновников, рыцарей, прилатов и прочих. Епископ Роберт Гроссетест советовал графине Лингольской занимать гостей живо, учтиво и в хорошем настроении, проверять, чтобы их учтиво принимали, размещали и угощали. Юридическая неполноценность не превращала женщин в безмолвные тени. Тогдашние авторы сатирических произведений описывали их как сварливых и дрочливых. Знаменитый парижский проповедник Яков де Витри однажды поведал прихожанам о некоем человеке и его жене. «Она была такой несговорчивой, что, получив от него повеление, всегда поступала наоборот и холодно принимала гостей, которых он звал к обеду. Однажды он пригласил нескольких человек и распорядился поставить столы в саду близ ручья. Жена села спиной к воде в некотором отдалении от стола и неприветливо глядела на приглашенных. Муж сказал ей: «Будь весела с гостями и подойди к столу». Она же, напротив, отодвинула свой стул еще дальше от столба, ближе к берегу ручья у себя за спиной. Заметив это, муж рассерженно сказал: «Подойди к столу». Она резко отодвинула стул назад, свалилась в ручей и утонула. Муж прыгнул в лодку и начал искать жену, орудуя длинным шестом, но выше по течению. Когда соседи спросили его, почему он ищет жену выше по течению, а не ниже, как следовало бы, он ответил: «Разве вы не знаете, что она всегда поступала наоборот и никогда не ходила прямой дорогой? Я твердо верю, что она отправилась вверх по течению, а не вниз, как делают все». Случай, произошедший в 1252 году, мы знаем о нем от Матвея Парижского, свидетельствует о том, что средневековая дама могла настаивать на своем даже в присутствии такого грозного противника, как король. Изабелла, графиня Рундельская, явилась Генриху III, протестуя против его претензий на опеку. Малая часть права на нее принадлежала королю, а основная ей. Графиня, хоть и была женщиной, по выражению Матвея Парижского, спросила: «Почему, мой господин король, вы поворачиваетесь спиной к справедливости? Ныне при вашем дворе никто не может получить ничего доброго и справедливого. Вы назначены посредником между Господом и нами, но не управляете как следует ни нами, ни собой, и, кроме того, угнетаете без стыда и страха всех благородных людей в королевстве». Король насмешливо спросил: «Что такое, моя госпожа графиня? Неужели благородные люди Англии дали вам грамоту, позволяющую говорить за них и защищать их, поскольку вы так красноречивы?» Графиня ответила: «Вовсе нет, мой господин. Благородные люди вашего королевства не давали мне грамоты. Вы дали мне грамоту», имеется в виду Великая Хартия Вольностей, «которую пожаловал мне ваш отец, а вы поклялись добросовестно соблюдать ее и не нарушать. Я, хоть и женщина, и все мы ваши естественные и верные подданные, выступаем против вас перед судом страшного судьи, которому являются все. Небо и земля будут нам свидетелями, ибо вы поступаете с нами несправедливо, хотя мы невиновны ни в каком преступлении против вас. И пусть Господь, Бог отмщения, отомстит за меня». Если верить Матвею Парижскому, в ответ на эту речь король промолчал, и графиня, не получив разрешения и даже не спрашивая его, возвратилась домой. Несмотря на ограничения, налагаемые феодальным правом, женщины порой даже устраивали собственный брак. Изабелла Ангулемская, вдова короля Иоанна, обнаружила возможность заключить выгодный или, во всяком случае, подходящий второй брак и воспользовалась ею, оттеснив собственную 10-летнюю дочь Джоанну, которая была обручена с этим человеком в течение 6 лет. Своему дражайшему сыну Генриху III она написала из Ангулема, куда отправилась, чтобы вступить во владение графством, такое письмо: «Сим уведомляю вас, что граф де Ламарш, отец жениха, скончавшийся во время крестового похода, покинул сей мир, и господин Гуго де Лусиньян остался, так сказать, один и без наследника. При этом его друзья не разрешат ему связать себя узами законного брака с нашей дочерью по причине ее нежного возраста, но советуют ему спешно позаботиться о наследнике и предлагают взять жену во Франции. Если такое случится, все ваши земли в Пуату и Гасконе, как и наши, будут потеряны. Находя, что этот союз, если его заключат, повлечет за собой великую опасность, и не получив никаких указаний от ваших советников, мы сделали сказанного Гуго графа де ла Марша своим господином и мужем. Да свидетельствует Бог, что мы поступили так скорее ради вашего блага, нежели ради нашего. А потому мы просим вас, нашего дражайшего сына, ибо это принесет великую пользу вам и вашим людям, чтобы вы возвратили нам то, что принадлежит нам по праву, а именно Ньор, Эксетер и Рокингем, и 3500 марок, которые ваш отец и наш покойный муж завещал нам». Однако Изабелле пришлось подождать ей вдовьей доли и наследства. Генрих не желал отказываться от них, пока Джоанна, которую тщательно стерегли, не вернется в Англию из графства Марш. Изабелла же не собиралась отпускать Джоанну, пока не получит земли и деньги. После вмешательства папы Изабелла и Гуго наконец отпустили Джоанну, вышедшую затем за шотландского короля Александра. Но Генрих, Изабелла и Гуго еще много лет припирались из-за этой вдовьей доли. Хронистор Дерик Виталий рассказывает о другой женщине с пылким нравом. Разум Гийома, графа де Эврио, умер в 1118 году, был от природы нетвердый и к тому же ослаблен возрастом, и он, полагаясь, быть может, более необходимого на способности своей жены, целиком передал ей управление своим графством Эврио. Графиня Эльвиза была известна умом и красотой. То была одна из самых высоких дам Эврио, весьма знатного происхождения. Пренебрегая советами баронов своего мужа, она решила вместо этого руководствоваться своими намерениями и своим честолюбием. Нередко она совершала отважные шаги, занимаясь политическими делами, и всегда была готова пуститься в смелые предприятия. Многие средневековые дамы обладали выдающимися политическими способностями. Графиня Матильда Тосканская руководила одним из важнейших феодальных государств Италии XI века. В ходе величайшей политической схватки того времени решительно выступила на стороне папы против императора Генриха IV. Название ее замка, Каноса, стало нарицательным. Бланка Кастильская правила Францией в течение четверти века. Дело было в 13 столетии. В Англии супруги Вильгельма Завоевателя, Генриха I и Генриха II, выступали в роли регенш, когда их мужья были в отъезде. Несмотря на свое невыгодное положение в военизированном обществе, женщины не только защищали замки во время осады, но и вели войско в бой. Задолго до Жанны д'Арк они облачались в доспехи и отправлялись на войну. Внучка Вильгельма Завоевателя Матильда, императрица Матильда, как ее называли по титулу первого супруга германского императора Генриха V, лично возглавляла армию, действуя против своего кузена Стефана Блуаского в ходе гражданской войны в Англии XII век. Одержав победу в одном из сражений, Матильда, по словам враждебного к ней автора «Деяния Стефана», стала вести себя заносчиво вместо того, чтобы держаться скромно, как подобает благородной женщине, и принялась ходить, говорить, делать все круто и надменно, более чем обычно, и стала самоуправствовать или, скорее, упорствовать во всех делах. В «Деяниях Стефана» описывается так же, как вела себя Матильда в Винчестере, когда король Шотландии, епископ Винчестерский и его брат граф Глостер, главнейшие люди королевства, и кое-кто из ее постоянной свиты преклонили перед ней колени, чтобы обратиться к ней с просьбой. Вместо того, чтобы почтительно подняться, поздороваться с ними и удовлетворить просьбу, она отослала всех и отказалась выслушать их мнение. Позже она двинулась на Лондон с большими силами. Когда же горожане стали приветствовать ее, она, как пишет хронист, послала за самым богатым человеком города и потребовал от него громадную сумму денег, неучтиво и смиренно, но властно. Лондонцы возмутились, и она вышла из себя. Позднее удача изменила Матильде, ей пришлось выдерживать осаду в Оксфордском замке, и вновь она показала свой нрав. Покинула замок ночью вместе с шестью сопровождавшими ее рассудительными рыцарями и прошла около 6 миль пешком, так что ей и ее спутникам пришлось до крайности напрячь силы, бредя по снегу и льду, ибо вся земля была белой из-за необычайно сильного снегопада, и на воде была очень толстая ледяная корка. И вот явный признак чуда. Она шагала с сухими ногами, нисколько не замочив одежды, хотя, когда король Стефан и его люди собирались брать город приступом, вода поднялась выше их голов. И Матильда прошла сквозь королевские отряды, время от времени нарушавшие ночную тишину зовом труп и резкими криками людей, так что об этом не знал никто, кроме ее спутников. В этой борьбе ей пришлось столкнуться с другой Матильдой, супругой Стефана, хрупкой женщиной, решительной как мужчина. Та повела свое войско на Лондон, приказав яростно обрушиться на город со всех сторон и предать его грабежам и пожарам, насилию и мечу. В XIII веке военными делами занималась Николь де Ла Э, вдова линкольнского шерифа, деятельная старая дама, как отзывается о ней хронист. Она защищала Линкольнский замок, оплот сторонников короля от французского принца Людовика и мятежных английских баронов в тот период, когда скончался король Иоанн. Ей удавалось отбивать все атаки вплоть до прибытия Уильяма Маршала со свежими силами. Одной из самых отважных и независимых женщин была Алиенора, невестка императрицы Матильды, унаследовавшая обширную провинцию Аквитания на юго-западе Франции. Первый брак Алиеноры с Людвигом VII французским распался из-за ее связи с Раймундом Антиохийским в Святой Земле. Но вместо того, чтобы удалиться в монастырь, она вышла за сына Матильды, двумя годами позднее вступившего на английский престол под именем Генриха II. Алиенора активно вмешивалась в политику, побуждая своих сыновей поднимать мятежи против отца, пока разгневанный Генрих не заточил ее в замке Солсбери. В 1183 году туда послали Уильяма Маршала с извещением о том, что король освобождает ее. После смерти Генриха она переезжала из города в город и из замка в замок. В Англии и во Франции, держа везде двор, а в 80 лет сыграла решающую роль в борьбе за английскую корону, которая развернулась между ее внуком Артуром и ее сыном Иоанном. Аквитания, родина Алиеноры, стала местом зарождения поэзии трубадуров, основателей западной поэтической традиции. Дед Алиеноры, граф Гийом IX Аквитанский, первый трубадур, чьи стихи дошли до нас. Некоторые считают, что благодаря Алиеноре поэзия трубадуров стала известна в Северной Франции и Англии. Ее дочь от первого брака, Мария Шампанская, покровительствовала поэтам и, в частности, знаменитому Кретьену де Труа, из-под чьего пера вышел роман о Ланселоте и Геневре. При дворе Марии в Труа, или при французском дворе, был создан труд, получивший широчайшую популярность среди знати, о любви. Автор Андреас Капиланус, Андре Шаплен, без стеснения заимствовал у Овидия. Из этого трактата мы узнаем о манерах, нравах, разговорах и раздумьях благородных дам раннего Средневековья. Их изощренность и остроумие резко контрастируют с образом женщины как шестеренки в системе правосудия и объекта чувственных желаний куртуазных писателей. Основной тезис трактата сформулирован в письме, посланной Марии Андреасу, в ответ на вопрос, может ли быть в браке истинная любовь. «Мы заявляем и считаем твердо установленным, что любовь не имеет власти над людьми, состоящими в браке друг с другом. Ибо любовники свободно отдают себя без понуждения и необходимости, тогда как людям, состоящим в браке, долг повелевает уступать желаниям другого и ни в чем ему не отказывать. Кроме того, разве мужу прибавляет чести то, что он, подобно влюбленному, наслаждается объятиями своей жены? Ведь это не увеличивает силы его характера, и, пожалуй, они не получают ничего сверх того, на что и так имеет право. Мы повторим это еще по одной причине. Одно из правил любви гласит, что ни одна женщина, даже замужняя, не может получить награду от короля любви, если не станет служить любви вне брачных уз. Другое же правило любви учит нас, что ни одна женщина не может быть влюблена в двух мужчин, а потому любовь не может признать своих прав на то, что происходит между мужем и женой. Но есть еще один довод, по видимости, противоречащий этому. Между ними не может быть истинной ревности, а без нее не может существовать истинная любовь согласно правилу самой любви. Кто не испытывает ревности, не может любить. Одна из глав о любви посвящена любовным казусам, которые должны были выноситься на суды по делам любви, устраивавшиеся придворными дамами Алиеноры и Марии и другими женщинами благородного происхождения. Скорее всего, такие собрания были всего лишь прелестными фантазиями. У одной дамы был любовник, но затем она, не по собственной вине, вышла замуж за почтенного человека и стала избегать своего любовника – отказывая ему в обычных утешениях. Но госпожа Эрмингарда из Нарбоны описала дурной нрав дамы в таких словах. «Принуждение, налагаемое брачным союзом, не исключает возникшей ранее любви, если только женщина не отвергает любовь всецело и полна решимости не любить больше никого». У одной женщины был муж, но затем они расстались вследствие развода, и бывший муж стал настойчиво искать ее любви. В этом случае госпожа ответила, Если двое состояли в браке, но затем расстались тем или иным образом, мы полагаем, что любовь между ними, безусловно, безнравственна. Один рыцарь был влюблен в женщину, отдавшую свою любовь другому мужчине, но та весьма обнадежила его тем, что если она потеряет любовь своего любимого, то непременно подарит этому человеку свою любовь. Через некоторое время женщина стала супругой своего возлюбленного. Рыцарь потребовал от нее отдать плоды надежды, подаренные ему, но та наотрез отказалась, говоря, что она не потеряла любовь своего любимого. В этом деле королева вынесла такое решение: «Мы не осмеливаемся противоречить графине Шампанской, рассудившей, что любовь не может иметь никакой силы между мужем и женой. Поэтому мы советуем даме подарить любовь, обещанную ему». Графиню Шампанскую также спросили о том, какие подарки уместно получать дамам от их возлюбленных. Мужчине, спросившему это, графиня ответила: «Влюбленная женщина может свободно принимать от возлюбленного следующее: носовой платок, сетку для волос, золотую или серебряную диадему, брошь, зеркало, пояс, кошелек, гребень, муфту, перчатки, пудреницу, образ, чашу для умывания, небольшие тарелочки, подносы, стяг как напоминание, любой небольшой подарок, полезный для ухода за собой, или приятный на вид, или такой, который заставляет вспомнить о возлюбленном, если очевидно, что она принимает этот дар без малейшей алчности. Но если женщина принимает от возлюбленного кольцо в залог любви, следует надеть его на мизинец левой руки и носить, повернув камень внутрь. Это от того, что левая рука менее склонна к бесчестию и постыдным соприкосновениям, и от того, что все любящие обязаны держать свою любовь в тайне. Точно так же, если они обмениваются письмами, необходимо воздерживаться от того, чтобы подписывать их своим именем. Далее, если любящие по какой-либо причине оказались перед судом дам, судьи не должны знать, кто они такие, и дело рассматривается анонимно. И не следует запечатывать письма друг другу собственными печатями, если только им не случится владеть тайными печатями, о которых знают лишь они и их наперсники. Так любовь их навсегда останется неповрежденной. Куртуазная любовь, это выражение появилось позднее, оставалась в средневековье литературным идеалом, но принципы, определявшие отношение к адюльтеру, были явно благоприятны для мужчин. Церковь осуждала прелюбодеяние независимо от пола, но, как правило, короли, графы, бароны и рыцари имели любовницы множество незаконорожденных детей. У Генриха I их было 20 с лишним, у Иоанна 5, если говорить о тех, кого мы знаем точно. Женская измена – дело другое. Неверная жена часто бывала опозорена и отвергнута, а ее любовника калечили или убивали. Прелюбодеяние с женой сеньора рассматривалось как измена. Во Франции при Филиппе Красивом два дворянина, обвиненных в связи с женами королевских сыновей, были оскоплены, привязаны к лошадям, дотащившим их до виселиц, и повешены как не только прелюбодеи, но и подлые изменники, предавшие своих сеньоров. Самые чувственные вопросы чести, как и тот факт, что принималась во внимание исключительно честь мужчины, иллюстрируются двумя случаями, о которых сообщает Матвей Парижский. Некий рыцарь по имени Готфруа де Милле вошел в дом другого рыцаря, намереваясь возлечь с его дочерью, но был схвачен с ведома самой дочери, устрашившейся, что ее сочтут любовницей женатого мужчины, избит и оскоплен. Вершителей этого наказания, включая отца девушки, приговорили к изгнанию, а их имущество забрали в казну. Трудно сказать, как именно обстояло дело. Возможно, девушка и вправду защищалась от посягательства, но Матвей Парижский, не колеблясь, называет ее потаскухой и прелюбодейкой, а наказание рыцаря счел чрезвычайно жестоким деянием, бесчеловечным, безжалостным преступлением. Примерно в то же время некий видный собою клирик, настоятель богатой церкви, известный тем, что далеко превосходил соседей рыцарей гостеприимством и пышностью приемов, это всегда ценилось среди аристократов, был подвергнут такому же обращению за такие же действия. Король, как и Матвей Парижский, был глубоко удручен несчастьем клирика велел издать указ о том, что оскопить за прелюбодеяние может только муж-рогоносец, чья честь была священной, в отличие от чести отца дамы, семейства или самой дамы. Напротив, мужчина, покорявший женщину, мог гордиться этим. Примером тому служит Гийом IX, дед Алиеноры Аквитанской, сложивший стихи о том, как он притворялся глухонемым и навещал жен сеньоров Гюарена и Бернара. Неизвестно, существовали ли они на самом деле. Дамы подвергли его испытанию и убедились, что он действительно нем, подобно камню. «Сестра, о нем тут без обмана», — Элеоноре молвит Анна, — «нас ванна ждет, затем кровать, мы будем весело болтать. Я в пекле том провел неделю, в живых оставшись еле-еле. Я крылых извещаю вас 188 раз. Одни страдания и убытки, повреждены мои пожитки. Не назову всех бед своих, так тяжко вспоминать о них». Средневековые люди были далеки от викторианского представления о том, что приличные женщины не должны испытывать сексуального удовольствия. В сексуальном плане мужчины и женщины считались равными. Более того, как свидетельствуют стихотворные строки Вильгельма IX, предполагалось, что женщины более чувственны. Фаблио и сатирических произведениях средневековых моралистов женщины постоянно изображаются похотливыми и даже ненасытными. Автор «Причитаний Мэтью», XIII век, жалуется, что жена настойчиво требует от него исполнения супружеского долга. «Если же я не исполняю его, ибо утратил былую силу, она таскает меня за волосы». Возьмем отрывок из толкований на Аристотеля, составленных немецким ученым XIII века Альбертом Великим. Он имел широкое хождение под заглавием «О тайнах женщин». В нем задается вопрос: получают ли мужчины большее удовольствие от соития, нежели женщины? Следует отрицательный ответ. Во-первых, как указывают мудрецы, материя должна обрести форму, и женщина, несовершенное человеческое существо, желает обрести ее вместе с мужчиной, ведь несовершенное естественным образом желает стать совершенным. Итак, женщины получают больше удовольствия и проявляют больше пыла. Во-вторых, экстаз – есть признак извержения женского семени во время соития. Двойное наслаждение лучше простого, и если мужчина наслаждается при извержении семени, то женщина и при извержении, и при принятии. А потому считалось, что любая зачавшая женщина испытала наслаждение в ходе соития, и иск об изнасиловании отвергался, если женщина в итоге оказывалась беременной. Еще одна теория Альберта, также заимствованная у Аристотеля, гласила, что женское семя менструум собирается в лоне, и чем больше его накапливается, тем сильнее удовольствие от сношения. Менструация, в которой видели аналог мужского семяизвержения, периодически приносит облегчение. Таким образом, мужское наслаждение является более острым, зато женское – более длительным. Во время беременности менструм служит для возникновения и питания зародыша, и женщина, как рассуждали тогда, испытывает наивысшее доступное ей наслаждение. Сексуальные представления, изложенные Альбертом, отражали также презрительное отношение духовенства к женщинам. Женское желание сильнее мужского не только по физиологическим причинам, но из-за присущей женщине слабости в суждениях и ее несовершенства. Низшее желает высшего. Согласно рыцарским правилам, процитируем романа Рози 13 столетия, мужчинам вменялось в обязанность оказывать почет женщинам. Служите женщинам, если хотите, чтобы к вам относились уважительно. Мужчина должен был быть галантным, остроумным, воспитанным, говорить мягко и не делать ничего такого, что может не понравиться даме. Однако на деле сеньор мог дать пощечину своей жене или даже избить ее. Как рассказывает Жофруа де Латур, один человек сломал жене нос, поскольку та заговорила с ним при незнакомцах, так что всю жизнь она ходила со свернутым носом, и это настолько исказило и изуродовало ее лицо, что она стыдилась показывать его, таким безобразным оно стало. В любом случае, куртуазность не приводила к улучшению положения женщины, а напротив утверждала ее в роли пассивного объекта. В трактате о любви приводится диалог между рыцарем и дамой относительно женщины, которую любили сразу двое, так что она разделила любовные утехи для двоих, велев любовникам договориться о том, какую ее часть хочет тот и другой, верхнюю или нижнюю. Вопрос заключался в том, какая часть является наилучшей. Рыцарь настаивал, что удовольствия, доставляемые верхней частью, более возвышены, ибо не относятся к животным и никогда не бывают утомительны, тогда как удовольствия, доставляемые нижней частью, быстро утомляют и заставляют раскаиваться. Дама выражала несогласие. Все, что делают любовники, имеет единственную цель – получить удовольствие от нижней части, ибо там сполна творится суть любви. К ней прежде всего стремятся любовники, без нее, как они считают, можно пройти лишь вступление к любви. Автор трактата встает на сторону рыцаря, но в другом труде, написанном на французском языке «Ле развратника», приводится иное мнение. 8 бретонских придворных дам, мудрых и ученых, задаются вопросом, почему рыцари так любят турниры, поединки и приключения. По что они покрыты славой и ратной тешатся забавой? По что роскошен их наряд? По что нам дарят украшения, где есть богатые каменья? По что любезности полны и злобы всякой лишены? По что учтивы с женским полом? Поэт дает ответ, несколько раз обыгрывая французское слово «кон». Вульгарное обозначение – средоточие удовольствий от нижней части. Как бы ни отражались идеи рыцарства и куртуазной любви на хозяйках замков, они немало повлияли в хорошем и дурном смысле на современный этикет, но главное – на понятие романтической любви.